Глава пятая. Не без чувства усталой гордости я представил в Вашингтонский отдел иммиграции толстый пакет со всеми бумагами, необходимыми для получения зеленой карты постоянного обитателя США. Это был уже пятый визит в эту контору. На сей раз я был полностью уверен в содержимом пакета. Все наконец-то собрано, подколото, заверено, ни сучка, ни задоринки. Гордость мою поймет всякий иммигрант, потому что этому моменту предшествовало множество унылого бюрократического вздора, который в Америке со столь неожиданной для выходцев из стран социализма красноречивостью зовется «красной лентой». Все началось еще в Лос-Анджелесе. После того, как стало известно о лишении меня советского гражданства, не оставалось ничего иного, как просить у Америки политического убежища. В Лос-Анджелесском управлении иммиграции нас привели под присягу, заполнили все бумаги, а потом просто-напросто их потеряли. Больше года мы ждали в Вашингтоне калифорнийских бумаг, они так и не прибыли. Пришлось снова запрашивать политического убежища уже в Вашингтоне. Потом, съездив на европейские каникулы с беженскими документами, мы стали проходить следующую фазу бумажной адаптации в новом мире – оформлять вид на постоянное жительство. Ирония, она куда ни кинь, сопровождает нас повсюду, здесь состояла в том, что в Вашингтон я приехал с целью написать роман «Бумажный пейзаж», книгу о том, как барахтается маленький советский человек в волнах бумажного моря. В течение года мы время от времени отправлялись на Е-стрит, высиживали там по несколько часов в очереди своих собратьев, беженцев и иммигрантов, предъявляли наши бумаги и отправлялись домой несолоно хлебавши. Всякий раз чего-то не хватало или что-то было сделано неправильно, то медицинского свидетельства не доставало, то оказывалось, что оно не там было проведено, где положено, и так далее, и тому подобное. И вот, наконец, все препятствия устранены, все бумаги собраны, придраться, кажется, не к чему. Теперь-то уж они примут наше заявление. Теперь при всем желании к нашим бумагам невозможно придраться. Совершенство. Бюро шедевр. И все-таки по мере приближения к Е-стрит все больше сосало под ложечкой. Какой-нибудь капкан и на сей раз, наверное, ожидает. Всю жизнь я был тяжел на ногу в бюрократических делах. Ни одна процедура такого рода не проходила для меня без заковырок, недоразумений, попросту опечаток. Там все списывалось за счет их проклятой системы. Здесь, в Америке, оставалось только почесывать затылок. Кто-то посоветовал мне сделать копии со статей обо мне и моих книгах в американских журналах и присовокупить их к документам. Я был несколько смущен. Что ж, саморекламой, что ли, предлагаете заниматься? «Ты не понимаешь американской жизни», — объяснили мне. «Глупо не использовать такую позитивную информацию». Первое, что сделала делопроизводительница управления иммиграции, когда мы после нескольких часов ожидания предстали перед ней, отбросила эту позитивную информацию в сторону, не читая. Затем она с некоторым, как мне показалось, сладострастием погрузилась в пухлую стопку бумаг, время от времени поднимая на меня взгляд, мягко говоря, лишенный каких бы то ни было одобряющих флюктуаций. Это была красивая черная женщина с большими золотыми серьгами. «А где же у вас форма FUR-1980X551?» спросила она бесстрастно, но мне показалось, что ее бесстрастность дается ей с трудом и что какая-то странная антиаксеновская страсть готова вот-вот выплеснуться и обварить мне ноги даже через толстую кожу английских ботинок. Форма, запрошенная ею, как раз не относилась к числу обязательных. Никто из ее коллег прежде на ней не настаивал. Для получения информации по этой форме они просто нажимали клавиши своих компьютеров, и немедленно все нужное появлялось на экране. Чувствуя, что снова тону, но все-таки делая еще беспорядочные плавательные движения, я любезно сказал делопроизводительнице, что форма FUR1980X551 мной утрачена, но для получения соответствующей информации ей достаточно обратиться к компьютеру. «Вы что, учить меня собираетесь моему делу?» – спросила она. Знакомая интонация советских чиновных сук будто наждачной бумагой прошла по моей коже. Но что-то в свирепом тоне делопроизводительницы бурлило и новое, нечто мне прежде неведомое. Вся моя пачка бумаг была переброшена мне назад с рекомендацией сквозь зубы для уточнения отправиться в другой отдел, то есть все начинать сначала. Не успев еще даже спросить самого себя, почему я вызываю такие негативные чувства, но все еще пытаясь спасти положение, я бормотал что-то еще о компьютере и о том, что раньше эту форму от меня не требовали. Делопроизводительница тут взорвалась, как вулкан Крокотау. «Что это вы тут разговорились, мистер? У вас тут нет никаких прав, чтобы так разговаривать. Вы просто беженец, понятно? Правительство США вовсе не настаивает на том, чтобы вы жили в этой стране». Такого, надо признаться, я еще в Америке не встречал, да и не ожидал встретить. Я уже знал к этому моменту, что в Америке существует вполне развитая и процветающая бюрократия. В отличие от дряхлой советской с ее комплексами вины, американская компьютерная бюрократия очень довольна собой. Но до описываемого случая эта бюрократия всегда была отменно вежлива, в той же степени, в какой компьютер еще не обучен хамству. Надо сказать, что русское понятие «хамство» с такой же относительностью передается английским словом «boorishness», с какой американское понятие «privacy» объясняется советским оборотом «частная жизнь». Впрочем, может быть, это и хорошо, что нас с этой чиновницей разделяли кое-какие языковые экраны. Иначе мы бы сказали друг другу гораздо больше. У нее, без сомнения, многое еще было в запасе. «Что с вами?» — спросил я. «Вы не слушаете меня, леди. Мне кажется, не принято в порядочном обществе». Впоследствии я разобрался, что слово «леди» в этих обстоятельствах звучало неуместно. Она вскочила. «Если вы считаете, что с нами трудно иметь дело, можете убираться из нашей страны». Возникла кинематографическая пауза. Мы смотрели друг на друга. Это был редкий момент. В глазах ее читалось, если и не ненависть, то, во всяком случае, формула взрыва. Чем я вызвал такое сильное чувство? Даже если глупость какую-нибудь спорол, чего уж так-то сильно яриться? Я знал, конечно, всем опытом жизни в России, как малые начальнички, все эти старшие помощники младших дворников, любят глумиться над людьми от них зависящими. Но тут присутствовало, повторяю, что-то новое, прежде мне неведомое и непонятное. «Друг мой, неужели вы не понимаете? Это была расовая ненависть», — сказал польский беженец, случившийся быть в той же комнате. «Однако с вами занималась тоже черная и была мила», — возразил я. «Однако и не все ведь белые расисты. Вот вы ведь, мой друг, не расист?» «В самом деле, я никогда не был расистом, однако никогда и не воображал себя объектом расизма. Принадлежность к белой расе как бы исключала возможность негативных расовых чувств. Стало быть, подсознательно я тоже был под влиянием российских стереотипов. С одной стороны, в системе этих стереотипов как бы предполагалось, что расистом может быть только белый человек, а черный человек уж никогда расистом быть не может. А с другой стороны, как бы само собой подразумевалось, что белый человек не может быть объектом расовой неприязни, а уж тем более жертвой ее. Иными словами, хоть я и приехал из страны, где расовая проблема не столь горяча, как в США, в Все-таки и во мне сидели комплексочки белого, некоторая снисходительность по отношению к черным братьям.